классическом романе у автора были два способа расправиться с героями — либо женить, либо убить. Можно еще, конечно, просто забыть про них. Толстой действительно оставляет нас в неведении о судьбе уже ненужных ему персонажей, что, например, стало с Долоховым. Когда этого сделать никак нельзя, Толстой жестоко расправляется с тем, кто мешает развязке. Так случилось с Элен. Ее странная смерть слишком удобна, чтобы не быть насильственной. Толстой убил первую жену Пьера только для того, чтобы она не мешала Безухову обзавестись второй. Так же удобно автору и истории. Скорая смерть Кутузова, которая случилась, как только он сыграл свою роль в «Войне» и романной философии. Другое дело Андрей Болконский. Он умирает долго, 4 тома. С первого знакомства мы различаем тень обреченности на его прекрасном лице. Самый благородный лишний человек русской классики, он меньше других героев поддается педагогической атаке автора. На какое бы место ни поставил его Толстой, офицера, помещика, реформиста или влюбленного, князь Андрей проявляет мужество, деловитость, ум и глубину чувств. Он все может, но ничего не хочет. Пожалуй, у Болконского было будущее — стать исповедником, духовным наставником, старцем, вроде бывшего офицера Зосимы в Карамазовых. Но Толстой предчувствовал, что это место ему понадобится для себя. Так или иначе, князь Андрей не годился для эпилога, поэтому ему и пришлось умереть. За это Толстой наградил его самой многозначительной кончиной. Умирая, Болконский обрел просветление, последнюю мудрость, о которой мы догадываемся лишь по намекам, которыми он смог поделиться с живыми. Со свадьбами в романе тоже обстоит по-разному. Не захотев бросить любимых героев под венцом, Толстой слишком надолго оставил их на произвол судьбы. В эпилоге все они выглядят неузнаваемыми, и мы не знаем, что их такими сделало. Похоже, что Мэри с мужем повезло больше. Если Николай Ростов стал образцовым хозяином, только теперь я понял, на кого равнялись председатели колхозов из соцреалистических романов, то Пьеру дома делать нечего. Собственно, поэтому Толстой и дал понять, что у того все еще впереди. С грустью дочитывая «Войну и мир», я думал о том, что в 21 веке таких романов не будет. Не было их, впрочем, и в 20-м. Всякий, даже могучий талант, будь то Пастернак или Солженицын, были вынуждены бороться с вызовом Толстого, не обладая его преимуществом, приоритетом. Уникальной первую русскую эпопею делает свойство, которое не поддается анализу, беспрецедентная жизненность. Поэтому «Война и мир» не может устареть, что бы мы ни думали о ее авторе. Мне кажется, Довлатов выразил распространенное мнение, когда написал, что при всей любви к Толстому ему иногда хотелось вцепиться графу в бороду. И правда. С Толстым нельзя не спорить. Он требует от человека слишком много, а от цивилизации слишком мало. Не вмешиваться. Но любые разумные аргументы бесполезны, когда читаешь «Войну и мир». Нам не надо верить в то, во что верил Толстой, чтобы считать эту книгу истиной. Как говорил афонский монах Григорий Палама, «Словеса опровергаются словесами». Но чем можно опровергнуть жизнь?